Следующие месяцы не шли и даже не бежали. Они мчались, оставляя все меньше и меньше времени на подготовку к экзамену. А ведь Северус при непосредственном участии Септимуса еще и варил зелье против тьмы, оказавшееся невероятно сложным, да к тому же еще и коварным. Первые две попытки сварить основу закончились полным фиаско. Когда Северус впервые обнаружил на дне котла вместо прозрачной, как слеза, жидкости вонючую желеобразную массу, он решил, что по немыслимому стечению обстоятельств попросту допустил ошибку в рецептуре или в последовательности добавления ингредиентов. Разумеется, подобное не должно было произойти при его опыте, а учитывая, что за процессом наблюдал Септимус, казалось и вовсе невероятным. Тем не менее, следующую порцию основы для будущего зелья постигла та же участь. Таким образом, 6 недель было потрачено впустую. Сказать, что Северус пребывал в отвратительном настроении, значит, не сказать ничего. Если бы дело происходило в его прежней жизни, он с удовольствием выместил бы свое разочарование на ни в чем не повинных студентах, кому-то поставив тролль за эссе, кому-то назначив отработку после занятий. Однако в этой реальности Северусу приходилось сдерживать эмоции и не выплескивать их на друзей, и без того пребывавших в близком к панике состоянии из-за приближавшихся экзаменов. Несмотря на раздражение, владевшее Северусом из-за мордредового зелья, он понимал, окружавшим его подросткам приходилось гораздо труднее, чем ему. В отличие от них, Северусу требовалось лишь слегка освежить на лекциях пройденный ранее материал, который им приходилось зубрить часами, а уж в том, что касалось применения знаний на практике, ему и вовсе не было равных, особенно, когда речь шла о зельеварении и защите от темных искусств. Правда, последний предмет благодаря дополнительным занятиям мало у кого вызывал реальные опасения. Они в самом деле как следует продвинулись за этот год, а за последние пару месяцев сумели закрепить пройденное. К слову, опасения Сириуса не оправдались, и шестикурсники, и четверокурсники с одинаковым рвением продолжали посещать их кружок, отлично понимая, такого на уроках им не расскажут и не покажут, особенно учитывая тот факт, что некоторые дополнительные занятия по зоте вызвался вести Септимус Принц, взявший на себя труд объяснить своей юной аудитории прямую связь между некоторыми зельями и защитой от темных искусств. Если бы только Северусу удалось разгадать тайну коварного снадобья, которое так ждал Люциус, он был бы, наверное, на седьмом небе от счастья. Впрочем, Септимус и тут оказал правнуку неоценимую помощь. В середине мая, когда они в очередной раз проводили мозговой штурм, пытаясь понять, где допустили ошибку, Септимус внезапно воскликнул: «Кровь дракона!» Немедленно отреагировал Северус: «Я ее добавлял. Оба раза. Да какой, к Мордреду, дракон!» От волнения мистер Принц вскочил со своего кресла и приблизился вплотную к раме. «Твоя кровь, твоя! Как моя кровь может не дать зелью свернуться?» С недоумением поинтересовался Снейп. «Не считаете же вы?» Его глаза загорелись пониманием. «То есть вы думаете, что, поскольку я побывал за гранью и вернулся, моя кровь станет стабилизирующей субстанцией?» «Именно», — с улыбкой кивнул Септимус. «В зелье против тьмы логично использовать кровь того, кто неразрывно связан со смертью, то есть твою, и оно поможет Люциусу», — скептически поднял бровь Северус. «Обычно в индивидуально подобранных зельях используют кровь того, кому оно предназначено. Ты совершенно прав, обычно так и бывает, но вся суть в том, что это не просто индивидуально подобранное зелье для мистера Малфоя. Оно призвано помочь любому, кто подвергся влиянию темной магии или, как в твоем случае, влиянию самой смерти. И поскольку твоя кровь является именно стабилизирующим ингредиентом, ее, по моему мнению, нужно совсем немного. Думаю, двух капель будет вполне достаточно. Если оно свернется и в этот раз...» Покачал головой Северус. «Действие напитка живой смерти не бесконечно. Абраксас Малфой проснется, и тогда Люциусу придется как можно скорее бежать из Англии. А вдруг мы не успеем приготовить зелье? У нас есть достаточно времени на еще одну попытку», — успокоил его Септимус. «Но только при условии, что работу над новой порцией зелья мы начнем прямо сегодня». «Я и не собирался растягивать это сомнительное удовольствие», — хмыкнул Снейп. «У меня на носу экзамены. Знали бы вы, как тяжело старательно делать вид, что зубришь давно выученный материал». «Могу себе представить», — усмехнулся Септимус. «Кстати, ты отличный лицедей. На ваших занятиях даже я порой думаю, что ты самый обычный 16-летний мальчишка». «Маски — это мое второе я», — вздохнул Северус. «Когда-то мне приходилось носить их, не снимая, так что я в некотором роде уже не могу без лицедейства, хотя, не скрою, порой хочется просто побыть самим собой, вот только понять бы, кто я на самом деле. Глава 181. Когда неделю спустя основа зелья против тьмы осталась такой же прозрачной, как в день ее приготовления, Северус впервые за это время почувствовал немыслимое облегчение. Честно признаться, его весьма удручала и даже пугала мысль о том, что, несмотря на все их с Септимусом усилия, коварное снадобье так и не удастся сварить. Вдобавок к уязвленной профессиональной гордости, Северуса элементарно страшило, что он не только не сумеет помочь Люциусу, но и его собственная проблема, если, конечно, мистер Принц был прав в своих выводах, так и останется нерешенной. Вот почему, заглянув в котел, Снейп с трудом удержался от радостного возгласа. «Я бы на твоем месте не расслаблялся», — подбодрил правнука Септимус, — «нам предстоит еще много работы до конечного результата». «Как ни странно, я и сам это понимаю», — буркнул в ответ Северус, которого точно разом стащили с небес на землю, «я просто доволен тем, что не надо опять очищать котел от противной субстанции, в которую у нас вот уже дважды превратилась основа для зелья. Эту радость я полностью с тобой разделяю», — усмехнулся Септимус. «Надеюсь, дальше все тоже пойдет по плану». Надежды Септимуса оправдались. После добавления всего двух капель крови Северуса зелье перестало капризничать, и процесс больше не стопорился. Учитывая тот факт, что параллельно с варкой зелья Северус интенсивно готовился к сдаче сов, точнее сказать, готовил к ней своих товарищей, хорошее расположение духа требовалось ему как никогда, а еще силы и терпение, ведь мало у кого все получалось с первого раза. Даже Лили, обычно схватывающая буквально на лету, жаловалась на то, что из-за огромного объема материала она просто не в состоянии запомнить множество формул, заклинаний и рецептов зелий. «Такое впечатление, что у меня в голове каша», — расплакалась она однажды, не выдержав нервного напряжения. «Как это вообще возможно зазубрить? А тебе и не нужно это зубрить», — Северус подал ей платок и наколдовал графин воды и 6 стаканов. Дело происходило в гриффиндорской гостиной, и успокоиться не мешало всей компании. «Ты все уже знаешь. Просто представь, что в твоем сознании стоит большой шкаф с отдельной полкой для каждого предмета. Во время занятий не запихивай в шкаф все пройденные скопом, это в самом деле создает ощущение полного хаоса, а мысленно раскладывай его по полкам. Этому методу научил меня Септимус, и он работает безукоризненно. Я постараюсь», — шмыгнула носом Лили. «Дельный совет», — сосредоточенно кивнул Джеймс, склонившийся над учебником трансфигурации, к которой они сейчас интенсивно готовились. «Попробую воспользоваться». «Хорошо, что ты взял с собой портрет мистера Принца», — заметил Люпин, в очередной раз трансфигурируя подушку для иголок в ежа. «Лучшего репетитора и представить нельзя. Хотя ты тоже очень здорово и понятно все объясняешь». Питер промычал нечто невразумительное и наполнил свой стакан водой. В его глазах плескалась паника. «Народ, спокойно. Мы все знаем и все сдадим», — уверенным тоном заявил Сириус. «У нас самые классные учителя. А еще у нас осталось 2 дня до трансфигурации. Предлагаю не отвлекаться на другие предметы, а заниматься теперь только ею. Завтра же кружок по зати», — напомнил Питер. «Кружок придется отменить, я согласен с Сириусом», — сказал Снейп. «На самом деле мы уже и к зати отлично готовы. Да и ты, Питер, тоже, не делай такое лицо, как будто ты все забыл. Ты отлично знаешь программу, но у меня не получается вызвать Патронус», — хнычущим голосом сказал Петтигрю. «Патронус вообще не входит в школьную программу», — напомнил ему Северус. «Ты должен знать лишь теорию, как именно его вызывают и какое заклинание при этом используют. И все. Экзаменационная комиссия может попросить тебя наколдовать Патронуса только за дополнительные баллы. И ты честно скажешь, что пробовал, но у тебя не получилось. А теорию ты отлично знаешь». «Мне кажется, я все забыл», — испуганно прошептал Питер. «То есть вообще все. Я сейчас даже отличительные признаки оборотня не назову», — в отчаянии воскликнул он. Люпин незаметно для Петтигрю грустно усмехнулся и покачал головой. Несмотря на то, что Питер вот уже несколько лет был членом их команды, они решили не раскрывать ему тайну Ремуса. «Значит, за 2 дня до экзамена я тебя еще раз прогоню по всем темам, включая теорию вызова Патронуса и характерные признаки оборотня», — спокойно отозвался Снейп. «А сейчас возьми игольницу. Здесь на столе только 5 ежей. Твоего явно не хватает». Экзамен по трансфигурации Северус, как ему показалось, сдал на превосходно. Ну, на выше ожидаемого точно. Сам он не заметил у себя никаких огрехов, да и МакГонагалл за ужином, состоявшимся сразу по окончании практической части экзамена, смотрела в их сторону с благосклонной улыбкой, что случалось с суровой преподавательницей достаточно редко. Обменявшись впечатлениями, друзья поняли, что с теорией проблем не возникло даже у Питера, чего нельзя было сказать о практической части. Тут у бедняги Петтигрю не все сложилось так гладко, как у остальных. Впрочем, отлично справившись с тремя заданиями из пяти, он точно мог рассчитывать на проходной балл. «Ну что, впереди у нас зельеварение», — подвел итог Северус. «Занятия начнем сегодня же вечером под руководством профессора Принца. На все про все у нас 2,5 дня. Сегодня», — пискнул Питер, явно рассчитывавший на отдых после тяжелого экзаменационного дня, которому предшествовал марафон подготовки. «Если бы мы сдавали зельеварение через 3 дня, можно было бы один вечер расслабиться. Но, к сожалению, график у нас плотнее некуда. На подготовку к истории магии вообще дают 1 день, поскольку там нет практических занятий. Бинс последнюю совесть потерял с тех пор, как стал призраком», — сквозь зубы процедил Сириус. «Интересно, хоть кто-нибудь помнит его человеком?» — оживилась Лили, вяло ковырявшая вилкой в тарелке. «Разве что профессор Дамблдор», — улыбнулся Сириус, много лет имевший удовольствие общаться с профессором истории магии. «Говорят, Бинс умер еще в прошлом веке. Этот зануда попросту не заметил собственной смерти». «Как это?» Глаза Лили загорелись неподдельным интересом. «Ну, я слышал от Септимуса, что Бинс пил чай в учительской, а потом, как обычно, пошел на урок. Только вот его тело с недопитой чашкой чая в руках так и осталось сидеть в учительской. Какой ужас!» — прыснула Лили. «Представляю, как испугались ученики, когда на урок заявилось привидение. Думаю, профессорам пришлось не лучше», — усмехнулся Северус. «Впрочем, вряд ли Бинс со своим занудством снискал всеобщую любовь. Скорее, наоборот. Тогда им вдвойне не повезло», — встрял в беседу Сириус. «Обычно учитель уходит на покой, а старина Бинс в своем нынешнем состоянии проработает дольше всех профессоров Хогвартса. Если вы закончили ужинать, предлагаю пойти и позаниматься зельями», — строго прервал беседу Снейп. «Не будь таким же занудой, как Бинс», — хлопнул его по плечу Сириус. «Посмотри на этого беднягу. Сама смерть выкинула его из-за грани, опасаясь его занудства. Не бери с него пример, а то и тебя ждет подобное посмертие». При этих словах Лили слегка побледнела, а Сириус подумал: «Интересно, что бы сказал Сириус, узнай, насколько он близок к истине». Занятия с Септимусом затянулись до полуночи. Сириус слушал своего прадеда и чувствовал, что слегка завидует ему. У самого Снейпа никогда не получалось настолько увлечь аудиторию. Правда, он не сопровождал свои лекции увлекательнейшими рассказами об истории создания того или иного зелья, а иногда и фактами из биографии знаменитых зельеваров. На вкус Сириуса прадед слишком увлекался, сообщая слушателям много дополнительной, но не всегда полезной информации. Впрочем, несмотря, а может и благодаря этому, все, включая Петтигрю, справились с экзаменом весьма и весьма достойно. «На самом деле это слегка нечестно», — сказала Лили, когда они устроились почти в том же самом месте у озера, где в иной жизни Сириус подвергся наихудшему унижению в своей жизни. «У нас, в отличие от всех остальных, был замечательный репетитор, а это значит, что наши результаты — плод нашего усердия и внимательности», — закончил за нее Джеймс. «Надеюсь, ты не хочешь сообщить экзаменационной комиссии, чтобы эти старые хрычи пересмотрели результаты и понизили нам баллы. Ты же не станешь», — запаниковал Петтигрю, рассчитывающий заработать за экзамен выше ожидаемого, а подобными оценками он, обладая весьма посредственными способностями, разумеется, не мог и не хотел разбрасываться. «Я и не собиралась». Лили откинула назад заплетенные в косу волосы, и Сириус невольно залюбовался игравшими в них солнечными бликами, делавшими рыжие пряди то темно-медными, то золотыми. Просто высказала свою точку зрения. Сириус продолжал мечтательно любоваться Лили, попутно отметив, что место, которого он старался избегать всю свою взрослую жизнь, больше не ассоциируется у него с чем-то нестерпимо ужасным. Он с огромным облегчением осознал, что наконец освободился от терзавших его так долго демонов. Ему больше не хотелось вспоминать о том, что произошло здесь между ним, мародерами, и Лили. Теперь это был просто берег озера, сросший на нем ветвистой березой, в чьей тени так приятно укрываться от летнего зноя. Слакхорн тоже неплохой учитель, продолжал тем временем Люпин. «Мы все получали у него хорошие оценки, да и занимались в последние дни как проклятые. Ничего удивительного, что все довольны своими результатами. Кстати, следующим номером нашей программы идет история магии. Тут мистер Принц бессилен нам помочь. Вот и проверим, насколько мы сами можем подготовиться к экзамену». Той же ночью, пока его друзья дремали над учебником по истории магии, Северус наведался в свою лабораторию. Пора было приступать к завершающей стадии приготовления зелья от тьмы, ведь до пробуждения Абраксаса Малфоя оставалось немногим больше 2 недель. А значит, впереди Северуса ждала не только уникальная возможность помочь Люциусу избавиться от метки, но и, если все пойдет по плану, шанс уничтожить целых 3 крестража. Глава 182. Неделю спустя 5-курсники наконец сдали последний экзамен – защиту от темных искусств. Нет нужды говорить, что все, кто посещал дополнительные занятия в выручай комнате, справились с ним на отлично, чего никак нельзя было сказать об остальных студентах. Да это и не мудрено. На уроках Стерди заставлял студентов бесконечно конспектировать учебник, почти совсем не уделяя времени практическим занятиям. Именно неумение применить на практике защитные заклинания и подвело большинство 5-курсников, многие из которых покидали экзаменационный зал в слезах. Очевидно, что столь массовая фиаско не укрылась от Дамблдора, и Стерди указали на дверь, а значит, в следующем учебном году по уже сложившейся традиции, им предстояло учиться у нового преподавателя. Глядя на то, с каким удрученным видом сидел за преподавательским столом Бродерик Стерди, пожалуй, самый слабый из всех профессоров за те, какие были у них за эти годы, Северус не удержался от ядовитого замечания. Стерди, похоже, уже получил от Дамблдора письмо об увольнении. «Бедняжка!» – притворно вздохнула Лили, не слишком жаловавшая грубоватого и недалекого профессора. «Кто? Стерди, поскольку его уволили, или Дамблдор, поскольку теперь будет вынужден искать нового преподавателя?» – поддел ее Снейп. «А может, мы, поскольку на следующий год нам дадут такого же никчемного профессора, а впереди у нас подготовка к жабе?» – поддержал тему Джеймс. «Если честно, нас мне жаль больше всего», – грустно улыбнулась Лили. «Точнее, не нас, а других студентов, которые не ходят на наш кружок. Ну уж не знаю, хотел бы я, чтобы все слизеринцы научились защите», — покачал головой Сириус. «Скорее всего, нет. Тем более, что большая их часть поддерживает сами знаете кого. Я не возражал против принятия в кружок Рига только потому, что он — мой брат. А поскольку Барти — его лучший друг, то пришлось согласиться взять и его. Что же касается остальных, пусть их и дальше учат всякие недоумки типа Стерди. Меня это вполне устраивает». Остаток дня они провели на своем излюбленном месте у озера. Сперва все вместе устроили пикник. Затем парочки разбрелись, кто куда, чтобы хоть немного побыть наедине. Северус и Лили, взявшись за руки, дошли почти до самой окраины запретного леса. Там, вдалеке от любопытных глаз, можно было наконец-то нацеловаться в волю за все эти 2 месяца, когда ни о чем, кроме экзаменов, и думать не хотелось. Сев, Лили с трудом перевела дух после поцелуев. «Мне кажется, я хочу большего». «Я тоже». Ответ вырвался сам собой, однако в то же самое мгновение Северус осознал, что именно они обсуждают. «Лилс, думаю, с этим стоит подождать». «Почему? Ведь мы помолвлены». «Именно поэтому. Мы с тобой уже точно никуда друг от друга не денемся. А если ты вдруг, ну...» Северус жутко смутился. Еще никогда и ни с кем он не говорил на столь откровенную тему. «Забеременеешь». Северус отлично помнил предположение, сделанные на его счет Септимусом, однако вовсе не собирался проверять на практике их истинность. В конце концов, несмотря на то, что мистер Принц являлся исключительно умным и проницательным волшебником, он тоже мог ошибаться. Глубоко в душе Северусу хотелось думать именно так. Он чувствовал себя самым обыкновенным молодым волшебником, и ему претила мысль, что на него наложила свой отпечаток смерть. Разумеется, эта связь здорово помогала Северусу в поисках крестражей, но он без колебаний расстался бы с этим даром, если бы мог стать таким, как все. Когда основа зелья против тьмы свернулась в первый, а затем и во второй раз, Северус с ужасом подумал, а вдруг Лили, узнав, что у них никогда не будет детей, расторгнет помолвку. Для самого Северуса подобная перспектива не являлась чем-то ужасающим. Нет, он ни на миг не сомневался, что отец из него выйдет куда лучше, чем учитель. Тем более, что его невыносимо тяжелый характер разительно изменился за годы пребывания в теле подростка. Однако он вполне мог обойтись без радости и отцовства. Иное дело Лили. Для нее бездетность наверняка станет трагедией. Именно поэтому Северус и планировал после свадьбы начать тайком от жены принимать зелье. Навредить ему оно ведь точно не могло. Но прежде требовалось покончить с Вальдемартом. Северус отлично знал. Ни ему, ни его семье, да и никому в волшебном мире не будет покоя, пока Риддл не упокоится в могиле. А значит, как это ни прискорбно, такие радости жизни, как секс с любимой девушкой, откладывался на неопределенное время. Решение далось ему нелегко, но другого выхода Северус попросту не видел, да и закреплять их помолвку, когда он мог умереть от руки Риддла, было с его точки зрения неправильно. А кроме того, Северус вряд ли признался бы в этом кому-либо, кроме самого себя. Он полагал, что подобные взрослые отношения недопустимы между подростками, каковыми они еще являлись. Ему хотелось, чтобы они с Лили, по крайней мере, достигли совершеннолетия, прежде чем окунуться в мир взрослых отношений и обязанностей. «Не обижайся, ты знаешь, что я очень тебя люблю, но мне кажется, с этим стоит подождать хотя бы до нашего 17-летия», сказал Северус, в душе опасаясь нарваться на бурю. «Сразу видно, кто из нас двоих более взрослый», вздохнула Лили, «и ответственный». «Я тебя разочаровал?» спросил он, осторожно взяв ее за подбородок и глядя прямо в глаза. «Скорее, наоборот. Мне не нравится, когда мальчишки ведут себя так, как будто им все позволено. Значит, можно сказать, я прошел твою проверку», улыбнулся Северус, испытывая невероятное облегчение от того, что Лили не только не обиделась, но и разделяет его точку зрения. «Я согласна побыть старомодной до следующего лета, нам обоим к тому времени исполнится по 17 лет. Насколько я в курсе, именно этот возраст считается у волшебников совершеннолетием», хитро прищурилась Лили. «Дальше этого времени моя старомодность не распространяется. Вообще-то у маглов совершеннолетие наступает в 18. Кроме того, до следующего лета я вряд ли успею покончить с Вальдемартом», моментально помрачнел Снейп. «Ты все еще собираешься действовать в одиночку?» Лили испуганно прижалась к нему. «Я тоже хочу помочь тебе, Лилс, мы с тобой уже это обсуждали. Ты очень поможешь мне, если никуда не станешь встревать. В противном случае мне придется защищать еще и тебя. И тогда мои шансы выжить существенно уменьшатся». Северусу показалось, что он говорил слишком резко. Он взглянул на Лили. «Так и есть». В ее глазах блестели слезы. «Прости». Снейп губами собрал со щеки соленую влагу. «И, пожалуйста, сделай так, как я прошу. Это неимоверно важно. Я боюсь, что он убьет тебя», прошептала Лили. «Послушай, Лилс, не хочу хвастать, но в той, прежней жизни я считался очень сильным волшебником. Можно сказать, что после Риддла в магической Британии не было никого, кроме меня, кто бы обладал такими обширными познаниями в темной магии и умением применять их на практике. И все это станет полностью доступным мне после магического совершеннолетия. Но ведь Риддл практически бессмертный», всхлипнула Лили. «Ты же сам показывал мне, сейчас его в самом деле невозможно убить, но я работаю над этим. Поверь мне, мы с Септимусом многое выяснили о его крестражах. Не сомневайся, я найду их все до единого и уничтожу. А потом, надеюсь, та же участь постигнет и Риддла. Но, чтобы довести дело до конца, я должен быть уверен, что ты в безопасности. Поэтому, какие бы заманчивые предложения ни делал тебе Дамблдор, не соглашайся, он подставит вас под удар. Ты же помнишь, что стало с первым составом Ордена Феникса? Почти все они погибли. Но я не понимаю, ведь Дамблдор, светлый волшебник и, в отличие от Вальдемарта, ценит человеческую жизнь», еле слышно произнесла Лили. «Ценит», горько усмехнулся Северус, «но если на одну чашу весов будут поставлены жизни людей, а на другую – победа над Риддлом, я почти не сомневаюсь в том, какой выбор сделает Дамблдор. Можно сказать, что он ведет гениальную шахматную игру, только вместо фигур у него – живые люди, и они зачастую гибнут во имя того, чтобы выиграть всю партию. К сожалению, в своей прежней жизни я столкнулся именно с таким подходом. При этом Альбуса никак нельзя назвать жестоким. Он выступал в роли генерала, посылающего своих солдат на смерть и искренне сожалевшего об их гибели, однако не останавливающего битву. Такими солдатами в его глазах были мы с Гарри. Тогда я не понимал этого, но сейчас, оглядываясь назад, не сомневаюсь в том, что Альбус любил твоего сына, Гарри, и ценил и уважал меня. Тем не менее, все 6 лет, пока Гарри учился в Хогвартсе, Дамблдор готовил его только к одному – финальной битве с Риддлом. Причем исход этой битвы не мог предугадать никто. Иными словами, Дамблдор предполагал, что твой сын вполне может умереть, и он без колебаний послал на смерть 17-летнего мальчишку, поскольку верил, что только Гарри сумеет покончить с Риддлом. Со мной было иначе. От меня всего лишь требовалось стать в глазах всех убийцей и мерзавцем. Только так я мог занять место Дамблдора и защитить студентов и преподавателей от пожирателей смерти. Всеобщая ненависть стала моим щитом. За ним никто, даже сам Риддл, не заподозрил меня в двойной игре. Таким образом я успешно довел до конца миссию, доверенную мне Дамблдором. Рассказать твоему сыну правду о том, что он должен пожертвовать собой. А теперь делай выводы самостоятельно. Могу ли я доверить такому человеку твою жизнь или жизни наших друзей? Ведь он уже подвел меня когда-то. Второй раз я не собираюсь попасться в ту же ловушку. Северус замолчал, дав Лили несколько минут собраться с мыслями и пропустить услышанное через себя, а заодно и успокоиться, поскольку Лили все еще смаргивала слезы. «Прости, родная, что расстроил тебя», наконец тихо сказал Северус. «Сегодняшний день мало подходит для подобного тяжелого разговора, а мне наоборот жаль, что мы не говорили на эту тему раньше», глухим голосом произнесла Лили. «А еще мне жаль, что ты не можешь быть так же откровенен с Джеймсом, Сириусом и Ремусом, потому что теперь я на пушечный выстрел не подойду к Дамблдору и его ордену, а вот их, боюсь, он все-таки сумеет уговорить присоединиться к нему. Постараюсь убедить их не делать этого», — улыбнулся Северус, прижимая ее к себе. «Не представляешь, как я счастлив, что ты понимаешь меня, и еще больше от того, что Дамблдор не сумеет завлечь тебя в свой авантюрный проект. Однажды ты уже была членом Ордена Феникса. Ничем хорошим это для тебя не кончилось. Значит, через год я разочарую профессора Дамблдора», дав ему категорически отрицательный ответ, улыбнулась в ответ Лили. Она поцеловала Северуса, а затем взяла его за руку. «Нам нужно возвращаться к остальным. Как я выгляжу? Видно, что я плакала. Выглядишь, как всегда, потрясающе». Северус взмахнул палочкой, «теперь ничего не видно, пойдем, только поцелуй меня еще раз». Глава 183. После пира, традиционно завершавшего очередной учебный год, настало время для церемонии выбора победителя Кубка Школы. В этот раз Гриффиндор чуть не зубами выгрыз у Слизерина пальму первенства. На протяжении долгих месяцев факультеты шли практически голова в голову, и лишь с февраля, когда Северус одним махом заработал 50 баллов от МакГонагалла и Слакхарна за то, что изготовил для Лили чудодейственную мазь, Гриффиндор решительно вырвался вперед, окончательно закрепив победу выигрышем в последнем матче года по квиддичу с разгромным счетом 350-30. «Надо будет попросить Рига подарить Кричеру какую-нибудь безделушку от моего имени», заявил Сириус, сияя как новенький галлеон. «А Кричер-то здесь при чем?» – удивился Питер. «Если бы не его невыносимый упрямый характер, Северусу не пришлось бы варить ту мазь для Лили», – пояснил Сириус. «Так что в нашей победе безусловно есть заслуга старого зануды. Заработанные Северусом баллы так прибавили всем мотивации, что стало просто стыдно продуть Слизерину в межфакультетском соревновании. Удивительно, что Слакхорн расщедрился и поставил Северусу 25 баллов за помощь в изготовлении мази», задумчиво произнес Питер. «Он ведь понимал, что, по сути дела, подставил свой факультет. Ну, во-первых, с февраля у слизеринцев было много времени, чтобы обойти нас и завоевать кубок школы», сказала Лили, отлично знавшая истинную причину такой немыслимой щедрости Слакхорна. «Если бы они выиграли матч по квиддичу, а мы знаем, что Регулус нисколько не слабее Джеймса, то могли бы снова стать первыми. Во-вторых, при всех своих недостатках профессор Слакхорн не подсуживает Слизерину. И, наконец, в-третьих, очевидно, помощь Северуса оказалась для него весьма ценной. Можно подумать, что ты не рад нашей победе, хвост», — усмехнулся Сириус. «Почему ты называешь Питера хвостом?» — поинтересовалась Лили. «Да у нас тут после нескольких превращений сама знаешь, в кого образовались прозвища», — отозвался Сириус. «Я, к примеру, теперь бродяга, Джеймс, сахатый, ну а Питер, соответственно, хвост». Северус оглянулся, не прислушивается ли кто-нибудь к словам Блэка, но, поскольку они говорили иносказательно, можно было обойтись без чар конфиденциальности. «Прозвища просто отличные, а вот то, что вы трое упражнялись без Лили», неодобрительно покачал головой Северус. «Мы решили, раз тебе нельзя, то и Лилс, скорее всего, не захочет», — сконфузился Блэк. «Поэтому не говорили ей, когда собирались на наши тренировки. Я в самом деле не хотела больше», — честно сказала Лили, «но Северус уговорил меня не бросать превращение, поскольку этот навык может когда-нибудь очень пригодиться». «С этим не поспоришь», — согласился Сириус. «Лилс, когда мы в следующий раз соберемся на нашу мохнатую сходку, пригласим и тебя. Северус, ты, естественно, тоже приглашен, так же, как и Римус». «Да», — довольно закивал Питер, — «раз вы оба не можете претренироваться, то просто понаблюдайте, чтобы ничего не случилось». Северус и Люпин переглянулись. Хотя Питер и не был посвящен в тайну Римуса, порой Снейпу казалось, что Петтигрю и сам давно обо всем догадался. Не мог же он, в конце концов, не сопоставить исчезновение Люпина из спальни с лунным циклом. Однако, даже если Питер и был в курсе того, в кого обращается его школьный товарищ, он отлично скрывал от мушкетеров собственные догадки, прикидываясь простачком, которого легко обвести вокруг пальца. Именно это и настораживало Северуса больше всего. Из своей прошлой жизни он отлично помнил, с каким пренебрежением и даже презрением относились к Питеру Джеймс и Сириус, и как горько поплатились за свою наивность. Несмотря на то, что Питер уже не раз доказал, что на него можно положиться, а Северуса так и просто спас от верной смерти, создав между ними узы долга жизни, Снейп все еще не вполне доверял ему. Он и сам не мог объяснить себе своего предвзятого отношения к Петтигрю и тем не менее в общении с ним постоянно держал ухо востро. «Давайте устроим сегодня прощальную вечеринку», — предложил тем временем Джеймс. «Опять есть? После такого пиршества в меня больше ничего не влезет». Римус похлопал себя по животу. «А кто сказал, есть?» — заговорщицки подмигнул Джеймс. «С помощью карты мушкетеров я обнаружил несколько тайных подземных ходов, ведущих прямо в Хаксмит. Один из них заканчивается прямиком под Сладким Королевством. Хочешь сказать, что ты тайно пробрался туда после закрытия лавки и стащил сладости?» Нахмурилась Лили, которая, будучи старостой, весьма отрицательно относилась к подобным грубым нарушениям школьной дисциплины. Одно дело – задержаться после отбоя ради дополнительных занятий по зате, и совсем другое – шататься ночью по Хаксмиду да еще воровать еду. «Не будь занудой, Эванс. Тебе это не идет», — беспечно отозвался Джеймс, «но исключительно ради твоего спокойствия скажу. Во-первых, я стащил всего несколько бутылок сливочного пива, а во-вторых, оставил на прилавке деньги. Ну, и в-третьих, если ты такая правильная, можешь не приходить на нашу вечеринку. Еще как приду», — уперла руки в боки Лили. «Но если бы я узнала о твоих похождениях раньше, то сняла бы с тебя баллы, и тогда МакГонагалл превратилась бы в кошку и расцарапала тебе лицо», — засмеялся Сириус. «Она очень болезненно относится к нашему проигрышу, особенно если учесть, что мы всегда соревнуемся со Слизерином. А баллы тебе пришлось бы снимать с нас обоих, поскольку я тоже ходил с Джеймсом. Вы оба просто мелкие воришки», — возмущенно произнесла Лили. «А ты хотела, чтобы мы были маститыми ворами, крадущими вещи куда более ценные, чем несколько бутылок сливочного пива для вечеринки?» Лукаво улыбнулся Джеймс, которого праведный гнев Лили, похоже, очень забавлял. «Я вообще не хочу с вами разговаривать», — надулась та. Все настроения испортили. Остаток ужина прошел в гробовом молчании. Лили бойкотировала всех, включая ни в чем не повинных Северуса, Римуса и Питера, очевидно, обидевшись на весь мужской род одновременно. «Собираемся в нашей спальне в 11 часов. Эванс, тебя это тоже касается», — прошептал Джеймс, когда пир окончился и всем было позволено разойтись по гостиным. Проводив Лили до портрета полной дамы, Северус извиняющимся тоном сказал: «Лилс, я приду попозже. Мне нужно протестировать зелье. Помнишь, я его формулу записывал в поезде? А это не опасно?» Лили испуганно схватила его за руку, точно пытаясь удержать. «Нет, конечно», — улыбнулся Северус. «В самом худшем случае оно не подействует вовсе и, если Септимус не ошибся, у нас никогда не будет детей», — подумал он. «Не волнуйся, я приду к началу вечеринки». За свою прежнюю жизнь Северус создал немало уникальных зелий. Рецепты некоторых из них он старался не вспоминать никогда. Это, разумеется, касалось разнообразных пыточных зелий, изготовленных по приказу Волдеморта. Риддл обладал поистине богатой и весьма извращенной фантазией. Он заказывал Северусу зелья, от которых плавятся кости, а внутренности превращаются в кашу, зелья, которые за несколько минут делали из живого человека мумию, зелья, от которых медленно переставали функционировать легкие, и жертва умирала в жесточайших муках. Много позже, уже будучи шпионом Дамблдора, Северус силился и никак не мог понять, почему его, тогда еще совсем юного волшебника, не загрызла насмерть совесть. Он ведь не только отлично знал, для чего Редблу нужны все эти снадобья, но и сам принимал участие в испытаниях. В подвалах Лестриндж-холла, где тогда обосновался Волдеморт, не было проблем найти подопытного, как правило, из маглов. К моменту исчезновения Редбла Северус изрядно заморал руки кровью, так что заключение в Азкабан он считал вполне справедливым и надеялся лишь на быструю смерть. Жизнь после гибели Лили казалась ему гораздо более страшным наказанием. Видимо, Дамблдор посчитал так же, уговорив судей Визингамота отпустить Северуса под его личную ответственность. С тех пор Северус, не покладая рук, работал на светлую сторону. Но, несмотря на это, он никогда не забывал, сколько людей отправилось за грань из-за того, что когда-то в юности он использовал свой талант во зло. Сейчас, благодаря чуду, произошедшему с ним, Северус был почти свободен от угрызений совести и терзавших его по ночам кошмаров. Разумеется, воспоминания о прошлых ошибках никуда не исчезли, однако со временем они стали менее болезненными, поскольку, как ни крути, те события происходили с иной версией Северуса Снейпа. Возможно, именно поэтому в этой жизни характер Снейпа, ранее бывший буквально притчей во языцах, стал гораздо мягче. В той, иной реальности он всегда считался белой вороной. Единственный полукровка на Слизерине, самый молодой преподаватель, которого многие старшекурсники помнили еще студентом, клейменный пожиратель смерти в рядах Ордена Феникса. Подобный статус вынуждал Северуса постоянно находиться в состоянии глухой обороны. С годами он убедился, что словами можно ранить не менее болезненно, чем боевыми чарами, и научился виртуозно пользоваться этим оружием, заработав себе репутацию самого неприятного человека, какого только можно вообразить. За этой маской никто, кроме, пожалуй, Дамблдора, не замечал истинного Снейпа, невероятно несчастного человека с израненной душой и отчаянно одинокого, настолько уставшего нести груз своей вины, что смерть от рук Волдеморта показалась ему избавлением. К счастью, теперь ситуация в корне изменилась. У Северуса было все, о чем он мог лишь мечтать в своей прежней жизни. Любящая семья, преданные друзья, девушка, с которой его связывали взаимные сильные чувства. В этой жизни Северусу не требовалось прятаться от людей за крепкими стенами собственного отвратительного характера и постоянной злости на себя и весь мир. Ему не нужно было язвить и оттачивать свой сарказм на других. Он больше не испытывал удовольствия от того, что мог морально раздавить оппонента всего несколькими словами. Теперь у Северуса имелись иные приоритеты. Он научился быть хорошим другом и настоящим лидером. Наверное, именно поэтому даже такие смутьяны, как Джеймс и Сириус, безоговорочно признавали за ним пальму первенства и прислушивались к его словам. От Северуса требовалось, пользуясь своим авторитетом, сделать все от него зависящее, чтобы удержать этих двоих от вступления в Орден Феникса, тем более, что близилось их магическое совершеннолетие. Впрочем, этим вопросом Северус собирался заняться чуть позже. Теперь же, когда экзамены остались позади, он должен был помочь Малфоям и вместе с тем уничтожить три крестража Риддла. Действие напитка живой смерти, отправившего Абраксаса Малфоя в зачарованный сон на несколько месяцев, заканчивалось уже на следующей неделе. У Северуса оставалось совсем немного времени, чтобы до мелочей подготовить дерзкую операцию. Если их с Септимусом план удастся, Люциус освободится от метки и сможет начать новую жизнь далеко за пределами Британии, а в распоряжении Риддла останется всего два крестража из пяти. Но для начала Снейпу требовалось убедиться, что им с Септимусом все-таки удалось изготовить действенное зелье против тьмы. Глава 184. Северус трижды прошел вдоль гладкой каменной стены, мысленно повторяя: «Стань моей лабораторией». Когда перед ним возникли очертания двери с медной ручкой, он помедлил несколько мгновений, прежде чем войти в выручай комнату. Сказать, что Снейп нервничал, значило не сказать ничего. Это могло прозвучать странно, но за всю свою взрослую жизнь он не сварил лично для себя ни одного уникального зелья, всегда пользуясь теми, что готовил для других. Теперь же получалось, что оказывая неоценимую услугу Люциусу, он также помогал и себе. Именно это заставляло Северуса так нервничать. Он собирался испытать зелье против тьмы, но не представлял, какие именно специфические симптомы должны появиться или исчезнуть после его приема. Как мы вообще узнаем, что все сделали правильно? Спросил он у портрета Септимуса, выудив его из школьной сумки. И тебе добрый вечер, Септимус зевнул и потянулся. Слишком долго спать вредно для портретов. Потом никак не можешь заставить себя проснуться. Добрый вечер, исправил оплошность Снейп. Так как же, для начала отмени чары стазиса, спокойно сказал Септимус, точно не замечая нервозности правнука. Северус осторожно взмахнул палочкой и заглянул в котел. Плескавшееся в нем зелье тускло поблескивало, похожее на темное ночное небо с немногочисленными вкраплениями звезд. Выглядит красиво, заметил Септимус, когда Северус поднес портрет к котлу, хотя и мрачновато. Тебе когда-либо доводилось готовить снадобье такого оттенка? Нет, покачал головой Снейп. Однако, если оно сработает, я смирюсь с его жутковатым цветом. Вы уверены, что это зелье действительно против тьмы? Потому что, судя по его виду, все как раз наоборот. Профессиональная интуиция редко подводила меня, Северус. И что случится, если его приму я? Настороженно произнес Снейп. Только не говорите, что мы с Лили сумеем иметь детей. Сейчас я все равно не собираюсь проверять это на практике. У меня и в мыслях не было посоветовать тебе такую глупость. Вы еще сами дети, хоть и помолвленные. Хотя в нынешней непростой ситуации продолжение рода, возможно, не самая плохая идея, однако уверен, твоя невеста вряд ли готова стать матерью в столь юном возрасте. Рад, что мы мыслим в одном направлении, усмехнулся Снейп. И все же мне требуется как-то выяснить, насколько действенно это зелье. Не могу же я послать Люциусу непроверенный образец. Об этом и речи быть не может, согласился Септимус. Ни один уважающий себя зельевар не сделал бы подобной глупости. Тогда, простите за мою назойливость, как же мы поймем, что у нас получилось именно то, что нужно? Не унимался Северус. Еще ни разу он не был в такой дурацкой ситуации. Обычно созданные им зелья действовали на вполне конкретные вещи. Снимали головную боль, облегчали судороги после круция или избавляли от кровотечения. Однако сейчас они с Септимусом изготовили снадобье, проверить работу которого не представлялось возможным. Так, по крайней мере, казалось Снейпу. Мистер Принц тоже выглядел озадаченным. На некоторое время воцарилось гнетущее молчание. Потом Септимус задумчиво произнес: «Не исключено, что я ошибаюсь, но мне кажется, прием зелья каким-то образом повлияет на твою связь с крестражами, поскольку они являются порождением самой тьмы и созданы посредством убийства другого человека. Возможно, ты перестанешь чувствовать их, возможно, потеряешь способность видеть историю их создания. Не исключено, что и то, и другое вместе. С первым даром смерти мне не хотелось бы расставаться», вздохнул Снейп, «хотя мы доподлинно знаем, что оставшиеся два крестража – это чаша и медальон, однако их еще придется разыскивать. И как я сумею это сделать, если буду лишен способности ощущать присутствие поблизости связанных со смертью артефактов?» Сварливо добавил он. «Здесь, к сожалению, я бессилен чем-либо помочь тебе», – пожал плечами Септимус. «Я с удовольствием испытал бы зелье на себе, но, увы, это невозможно. Значит, придется мне рискнуть», – скептически хмыкнул Снейп. «В конце концов, мое положение явно гораздо лучше, чем было у Гарри Поттера. Зная Дамблдора, уверен, он вряд ли снабдил своего любимчика точной информацией о том, где искать крестражей и что именно они из себя представляют. Альбус никогда и ничего не говорил прямо. Вероятно, он хотел, чтобы человек сам пришел к нужному выводу, но как же это иногда бесило. Значит, сделаем так», Северус принялся мерить шагами лабораторию. «Сейчас я выйду из выручай комнаты и превращу ее в свой сейф, где спрятана диадема. Потом верну комнате вид лаборатории, приму зелье, и мы вместе понаблюдаем за тем, что произойдет. Очень надеюсь, что после приема снадобья у меня останется хоть какая-то связь с крестражем». «Да», — согласился Септимус, — «это хороший план. Действуй». Минуту спустя Северус уже вновь прохаживался вдоль стены в коридоре, повторяя: «Стань моим личным сейфом». «Отлично», прошептал он, набрав пароль, дату рождения Лили в обратном порядке. Едва толстенная дверца сейфа распахнулась, на Северуса повеяло такой мощной волной темной магии, что он еле устоял на ногах. Диадема Кандиды Коктевран буквально источала флюиды тьмы и смерти. Перед мысленным взором Северуса замелькали сцены убийства Волдеморта Албанского крестьянина. Голова закружилась так, что он потерял равновесие и был вынужден ухватиться за массивную дверцу. Северус торопливо запихнул артефакт в сумку, запер сейф и в третий раз за этот вечер обратился к выручай комнате, опасаясь, что той надоест перевоплощаться по прихоти студента, пусть и бывшего когда-то директором Хогвартса. К счастью, этого не произошло. Комната вновь покладисто сделалась лабораторией, а это значило, что Северус мог беспрепятственно приступить к испытаниям. Осторожно налив тягучую субстанцию в кубок, он поднес его к губам и попробовал на вкус. Уф, мерзость! Скривился Снейп после первого же глотка. Даже не знаю, с чем можно сравнить эту непередаваемую гадость. Поверить не могу, что придется выпить все. Не капризничай, строго произнес Септимус. Тебе это зелье нужно не меньше, чем Люциусу. Так что пей до дна. Осушив кубок, Северусу пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы унять тошноту. Это не зелье против тьмы, а, скорее, помой, просипел он сквозь стиснутые зубы. Постарайся удержать его в себе, сказал Септимус, с тревогой наблюдая, как Северус мужественно борется с подступающей к горлу рвотой. Сядь, закрой глаза и подыши. Снейп так и поступил, с облегчением заметив, что с каждой минутой ему становится лучше. Думаю, можно попробовать достать крестраж и посмотреть, окажет ли он на меня влияние, произнес он куда более уверенным голосом. Действуй, подбодрил его мистер Принц. Честно говоря, мне тоже не терпится посмотреть, что случится. Северус достал из школьной сумки диадему и положил ее на мраморную столешницу. При этом вид у него был такой, точно перед ним полуразложившийся труп животного. Значит, это и есть один из крестражей мистера Ридла, не отрывая глаз от украшения, произнес Септимус. Он кажется таким безобидным. Кто бы мог подумать, что внутри этой диадемы таится частичка души самого темного волшебника современности. Опиши мне, что ты чувствуешь. Северус закрыл глаза и сосредоточился. Он определенно продолжал улавливать идущие от крестража флюиды темной магии, правда, теперь ощущения сделались намного слабее и уже не вызывали противного полуобморочного состояния и слабости. А вот зловещие картины, связанные с созданием артефакта, исчезли, словно их никогда и не было. Ну, как ощущения? Поинтересовался Септимус. Северус открыл глаза. Диадема больше не казалась ему столь устрашающей, как прежде. Разумеется, прием зелья не превратил ее в глазах Северуса в самое обычное безобидное старинное украшение. Снейп все еще чувствовал исходящую от артефакта угрозу, однако тот больше не вызывал у него животного ужаса и малодушного желания никогда не дотрагиваться до вместилища души Ридла. «Вполне сносные, медленно, словно привыкая к этим новым ощущениям», — сказал Снейп. «Мне кажется, зелье существенно уменьшило отрицательное влияние крестража на меня. Я все еще чувствую его, что может существенно облегчить нам поиски оставшихся артефактов». Но по-другому. До того, как я выпил зелье, находящийся поблизости крестраж действовал на меня настолько сильно, что вызывал обмороки. Да, я отлично помню это по нашим совместным поискам кольца Певереллов, кивнул Септимус. Теперь от всего этого остались лишь ощущения, что я имею дело с чем-то очень темным, но не способным разрушить меня изнутри. Отрадно слышать. Получается, ты не потерял своего дара? Септимус выдохнул с облегчением. «Кое-чего я все-таки лишился», — улыбнулся Северус. Радость от того, что они с Септимусом, скорее всего, преуспели, захлестывала его с головой. «Судя по всему, теперь я не сумею увидеть момент создания крестражи. Впрочем, я не жалею, что зелье забрало у меня эту способность. Разумеется, это открывало передо мной новые истории из жизни Ридла. Но, признаться, мне не доставляло ни малейшего удовольствия наблюдать раз за разом, как он совершает свои убийства. Я вполне могу обойтись без этого. Ну что, можно сказать, что у нас получилось?» Спросил он Септимуса, отлично зная ответ. «Да, не сомневаюсь, что получилось, хотя самое главное подтверждение этому мы получим от Люциуса в течение ближайших месяцев. Если только у нас с ним все пройдет так, как мы запланировали», моментально помрачнел Снейп. «Я часто вижу во сне, как Люциус сгорает в адском пламени, которое я не успеваю остановить. Твое волнение вполне понятно», лицо Септимуса сделалось серьезным и даже суровым. «На твоих плечах лежит огромная ответственность». «Еще бы», — горько усмехнулся Северус. «Мой провал повлечет за собой полное исчезновение рода Малфоев, а этого, конечно же, допустить нельзя. Лично я не увидел в твоем Люциусе ничего выдающегося, скептически поджал губы Септимус, обыкновенный напыщенный павлин, не отягощенный никакими особенными талантами. А его отец и вовсе умудрился из-за своих непомерных амбиций фактически продать сына в рабство неуравновешенному маньяку. «Тем не менее это не повод дать Люциусу сгореть в адском пламени», — сказал Снейп. «А теперь, простите, мне нужно расфасовать зелье по флаконам и вернуться в гриффиндорскую спальню. Собираетесь отпраздновать успешную сдачу сов?» — деловито осведомился Септимус. «Именно», — кивнул Северус. «Я рад, что, помимо наших с тобой дел, связанных с мистером Ридглом, у тебя имеются обычные радости, свойственные юным волшебникам», — мудро заметил Септимус. «Разлей зелье по флаконам, думаю, их тебе предоставит выручай комната, и отправляйся на свою вечеринку». Глава 185. Несмотря на чувство триумфа, время от времени заставляющее Северуса счастливо улыбаться, он сохранил достаточно трезвую голову, чтобы аккуратно разлить их с Септимусом детище по специальным неразбивающимся флаконам, которые, как и предполагал мистер Принц, предоставила выручай комната. Теперь можно было со спокойным сердцем отправляться на вечеринку, но прежде Снейпу требовалось сделать еще кое-что очень важное. Воспользовавшись чарами отвлечения внимания, он пробрался в совятню, выбрал одну из самых неприметных сипух и примотал флакон к ее лапе. «Отнесешь эту вещь Люциусу Малфою лично», — сказал он, выпуская птицу в ночное небо. На самом деле в такой спешке не было необходимости. Северус и так собирался в первые же дни летних каникул навестить Люциуса, снять блок, не позволявший ему вспомнить о плане побега, и помочь избавиться от метки, заодно уничтожив три крестража, дневник Ридгла, диадему Кандиды Коктевран и перстень Певереллов. Так что зелье против тьмы Северус мог передать Малфою лично буквально через несколько дней. Просто ему захотелось порадовать друга перед теми ужасными испытаниями, через которые тому предстояло пройти совсем скоро. Выждав несколько минут, Северус вынул из кармана зачарованный галлеон и дотронулся до него волшебной палочкой. По ребру тут же побежали слова: «Все готово. Принимай работу. Удачи». Немного пофантазировав о том, как обрадуется Люциус нежданному подарку, Северус поспешил в Гриффиндорскую башню. Вечеринка, организованная в спальне пятикурсников, была в самом разгаре. Домовики не поскупились на угощение, а позаимствованное Джеймсом сливочное пиво пришлось как нельзя более кстати. «Как прошли твои испытания?» — негромко поинтересовалась Лили, стараясь, чтобы ее слова не достигли посторонних ушей. «У меня все получилось», — с видом триумфатора сообщил Снейп. «И, если оно правда действует так, как мы с Септимусом надеемся, у нас с тобой будут дети», — мысленно добавил он. «Я очень тобой горжусь». Лили села рядом с Северусом, взяла его руку в свою, а затем положила голову ему на плечо, благо никто не обращал на них особого внимания, поскольку Сириус был занят. Валери, Джеймс, Мэгги, Аримус и Питер увлеченно играли во взрывающиеся карты. «На самом деле основная заслуга принадлежит Септимусу», — честно признался Снейп. «А разве портрет может запатентовать зелье?» — хитро прищурилась Лили. «Нет», — покачал головой Северус, — «патенты выдаются только живым волшебникам. Хотя по отношению к Септимусу это очень несправедливо. В любом случае зелье пока нельзя обнародовать», — улыбнулся он, — «с меня довольно и того, что оно действует, и действует как нужно. Тогда давай выпьем за твою удачу». Лили призвала со столика две бутылки холодного сливочного пива. «Мисс Эванс, вы, староста, собираетесь пить добытое не вполне честным путем сливочное пиво?» — вынырнул откуда-то Джеймс, державший за руку раскрасневшуюся Мэгги. «Поскольку сегодня последний учебный день, я так и быть закрою глаза на это вопиющее нарушение, мистер Поттер», — парировала Лили. В этот момент карточный домик, который с таким увлечением выстраивали Люпин и Петтигрю, с громким хлопком разлетелся в разные стороны, а вслед за взрывом на пороге комнаты появилась Минерва МакГонагалл в клетчатом халате, накинутом поверх ночной рубашки. «Молодые люди, что здесь происходит?» — строгим тоном поинтересовалась она, с неодобрением глядя на трех девушек. «Мисс Уэйт, мисс Хопс, хочу напомнить вам, что нахождение в спальне мальчиков после отбоя запрещено правилами школы. Мисс Эванс, на вас это правило не распространяется, поскольку вы и мистер Снейп помолвлены, однако, в качестве старосты вы могли бы подать пример остальным. Прошу вас немедленно завершить вечеринку. Мисс Уэйт, мисс Эванс, мисс Хопс, я жду». «Ну вот», — разочарованно протянул Джеймс, когда три девушки в сопровождении сурового декана покинули комнату. «Все настроение испортило. «Действительно, уже и попраздновать нельзя», — вторил ему Сириус. «Мы и так последние месяцы занимались как проклятые. Ладно, он взял с тарелки маленькое пирожное, давайте хотя бы доедим угощение. Не пропадать же такой вкуснятине. Налетайте, ребята». Римус и Питер с энтузиазмом поддержали его клич и вскоре совместными усилиями опустошили все тарелки. «Вы как хотите, а я спать», — зевнул Северус. Он чувствовал себя таким немыслимо усталым, что был почти благодарен МакГонагаллу за то, что разогнала вечеринку. «Вот приеду домой и попрошу у родителей разрешения пригласить вас всех», — услышал он голос Джеймса сквозь подступавшую дремоту. «Только не в ближайшие 2 недели», — попросил он. «А что, вы с семьей куда-то собираетесь?» — поинтересовался Сириус. «Нет», — отозвался Снейп, — «я обещал, что первые 2 недели каникул не буду отлучаться из дома. Нужна помощь прабабушке с варкой одного очень сложного в приготовлении зелья». Он снова зевнул. «Ладно», — покладисто согласился Джеймс, — «у нас ведь не горит. Соберемся, когда ты освободишься». По дороге домой Северус был так занят составлением дальнейшего плана действий, что почти ни с кем не разговаривал. В идеале стоило вообще перебраться в отдельное купе. Но, во-первых, это показалось бы остальным крайне подозрительным, а во-вторых, обычно в Хогвартс-экспрессе таковых попросту не имелось. Поэтому пришлось опять сослаться на Элеонору, которой наверняка уже икалось от столь частого упоминания ее имени. Впрочем, это не особенно помогло. «Что с тобой, Сев?» – наседал на него Сириус. «У нас были такие поганые 2 месяца, а ты никак не можешь расслабиться и позволить себе хотя бы немного передохнуть от умственной деятельности. Так, знаешь ли, и нервное расстройство недолго заработать. Да отстань ты от него». В который раз пришла на выручку Лили, ненадолго заглянувшая к ним в купе, пока Люпин патрулировал вагоны. «Северус ведет себя очень ответственно. Его прабабушка нуждается в помощи, и он уже сейчас продумывает, что и как именно придется делать. Неужели ты не понимаешь? Продажа зелий – семейный доход принцев, а это значит, что иногда Северус будет вынужден жертвовать собственным временем для того, чтобы его приумножить. Сразу видно, что ты – будущая миссис Принц», – усмехнулся Сириус. «А разве это плохо, что Лили заботит наше благосостояние?» – поинтересовался Северус, поняв, что сосредоточиться в такой обстановке – дело совершенно гиблое. «По мне, так это вполне естественно. Вас вдвоем не переспоришь», махнул рукой Сириус. «Но, как только ты справишься с семейным делом, непременно дай знать. Нам не терпится по-человечески отпраздновать сдачу сов. Сев, мне нужно патрулировать вагоны». Лили взялась за ручку двери. «Не проводишь меня?» «Конечно». Сириус моментально поднялся с места. «Надеюсь, когда-нибудь ты расскажешь мне, чем занимался в эти 2 недели», серьезно сказала Лили, когда они отошли на порядочное расстояние от купе с мушкетерами. «Я же отлично понимаю, что зелья тут ни при чем». Северус молча кивнул. Глаза Лили тут же наполнились слезами, и у него защемило сердце. «Напиши мне сразу же по завершении твоего проекта», — глухим голосом произнесла она. «Я буду очень волноваться». Северусу хотелось уверить ее, что волноваться абсолютно ни о чем, но слова застряли в горле. Лили обладала невероятной интуицией, и обмануть ее было практически невозможно, а выдумывать очередную небылицу значило предать доверие любимой девушке. «Обещаю тебе, что буду осторожен и сразу же сообщу тебе, как только закончу все дела». Он прижал Лили к себе. «Не беспокойся, все будет хорошо, просто пожелай мне удачи». «Удачи», — всхлипнула она, крепко прильнув к нему. «Я так не хочу тебя отпускать». «Мы увидимся через 2 недели», — уверенно произнес Северус. «Иди», — он наклонился и поцеловал ее в мокрую от слез щеку. Нехорошо заставлять Люпина в одиночку выполнять обязанности старосты. Сейчас Лили вытерла глаза платком. «Вот, я уже успокоилась. Иди первый». Северус через силу развернулся и пошел в свое купе, оставив Лили стоять в коридоре. Теперь, пожалуй, впервые за обе свои жизни, настоящую и прошлую, он в полной мере осознал, каково это – идти навстречу опасности, зная, что в случае неудачи твоя смерть разобьет чье-то сердце. Раньше, в иной реальности, ему никогда не приходилось задумываться об этом. И причина была самая банальная. У Северуса не имелось никого, кто опечалился бы его гибели. Ни родных, ни друзей, ни любимой девушки. И, как ни странно, это придавало ему отчаянной храбрости. Он в самом деле не боялся умереть, поскольку терять ему было нечего и некого. Теперь же, когда его тотальному одиночеству пришел конец, ему вдруг стало страшно. Страшно от того, что он погибнет и никогда больше не увидит Лили. Я делаю все это ради того, чтобы она смогла жить дальше в безопасности, напомнил себе Северус. А для того, чтобы она была счастлива, я постараюсь выйти из этой передряги живым. Осуществлять свой дерзкий план Северус начал лишь через 2 дня после возвращения домой. Он сознательно дал себе время, чтобы немного расслабиться, поскольку был совершенно вымотан сумасшедшей экзаменационной гонкой и лишь накануне своего повторного посещения Литтлхэмптона устроил мозговой штурм с Септимусом, чей портрет, так же, как и в прошлый раз, собирался взять с собой. Следующим утром Северус предупредил мать, что отправляется к Лилии, скорее всего, останется у Эвансов ночевать, а возможно, и вовсе проведет там несколько дней. «Надеюсь, вы будете вести себя благоразумно», — напутствовала его Эйлин. «Мне еще рановато становиться бабушкой, а Эйприл — тетей». «Конечно, мам», — улыбнулся в ответ Северус, поправляя на плече набитый зельями рюкзак, в потайном кармане которого лежала диадема Кандиды Коктеврон, а в основном отделении портрет Септимуса Принца. «Не беспокойся, сможешь отпарировать меня на окраину Каукварта. Мы с Лили всегда встречаемся на детской площадке, там, где я впервые ее увидел. Ты, оказывается, сентиментальный», — покачала головой Эйлин. «Конечно, ты готов?» «Да», — Северус мысленно глубоко вздохнул, собираясь с силами, «готов». Глава 186. «Так когда тебя забирать?» — поинтересовалась Эйлин. Едва они вышли из операционной воронки на поляне неподалеку от той самой детской площадки. «Послезавтра у Туни выставка, а я хотел бы на ней побывать», — слегка покривил душой Северус. Выставка работ молодой и подающей надежды мисс Петуни Эванс действительно должна была состояться в июле, только не в начале, а в конце месяца. «Я пришлю тебе сову. Прости, что обременяю вас с Реджинальдом этими дурацкими операциями», — искренне смутился Снейп. Ему в самом деле было очень неловко постоянно просить взрослых об одолжении, тем более, что он мог бы замечательно справиться с перемещением в подпространстве самостоятельно.